Строевые смотры. Заметки. В связи с тем, что автор еще служит, постоянно пополняется. Если вы не бегаете и не суетитесь вместе со всеми, значит, вы ни хера не поняли. Один красивый и толстый генерал. Штаб ОГВС. Завтра строевой смотр. Так как номинально войска перешли на зимнюю форму одежды, всем сказали прийти на смотр в шапках. Мы пришли в шапках, и нас поймали за то, что мы без кепок. А я пришел из шапки и с кепкой, поэтому меня не поимели. Зато я был в перчатках, и всех полюбили за то, что они без перчаток. Нашего помощника Нок и Эса, начальника отдела кадров из строевого насмотра, похвалили за то, что в РД носил станок для бритья ног и запасной комплект белья в виде чудесных белых кружевных трусов. «Чувство прекрасного должно быть во всем», — сказал проверяющий, некий полковник с округа. А наш Вовочка стоял и думал, что бабы-прапорщицы в кабинете вломят ему по первое за то, чтобы и чужие рюкзаки с будуна не хватал. На строевом смотре от проверяющего я узнал, что не смогу пойти в тыл к врагу и выполнить боевую задачу, так как у меня нету бирки на РД с указанием моей фамилии и номера части. Вот враги, узнав про это, порадовались бы. Некий интеллектуальный проверяющий со штаба округа, глядя на спешащую на построение роту, которая бешеным галопом под мелким противным дождиком поспешала не спеша, очень глубоко задумался, а потом произнес для всех, кто стоял на плацу: «Согласно требованию командующего, в дождь солдаты шагают с левой ноги на правую, а никак не наоборот». После сказанного вся бригада, стоящая на плацу, глубоко задумалась и выпала в осадок. Всех должностных лиц заставили тащить с собой на строевой смотр справочные материалы. Переводчики передрались из-за китайских словарей, а бригадный мобист притащил с собой своего худосочного, допущенного к секретам родины, писарюгу. Солдат за справочник не прокатил, и мобисту объявили выговор. Как-то будучи в роли проверяющего, я обнаружил в строю трех солдат-самовольщиков, которые числились в самовольных отлучках с прошлого года. Их, оказывается, перевели в другое подразделение. Строевая что-то там недооформила. Писарь той роты, куда перевели солдат, затупил и в штабные книги записал фамилии с чудовищными ошибками. Первый ротный этих солдат скакал по Ичкерии, гоняясь за Басаевыми, Бугаевыми и прочими Магомаевыми. А другой ротный был от природы болен и на службе появлялся только в день зарплаты, а всяческим ИО, ВРИД и т.д. было до П. Служил как-то солдатик с фамилией ЗАС, да еще в батальоне связи. И всякий раз на смотрах, проверяющий, увидев бирку на РД, пытались объявить комбату связи выговор за нарушение режима секретности. Стоит бригада на смотре. Мороз, бля, зима, -35. Осмотр не начинается. Комбрига нет. Вот так вот и час, и два. Наконец подъезжает командир, вываливается с УАЗика нетвердой походкой, держит курс к штабу и скрывается в нем. Начальник штаба говорит: «Бля, ну что за херня?» И, плюнув на заледенелый плац, торопится доложить, что мы готовы смотреться на предмет наличия знания, а также жалоб и предложений. Заходит НШ четким строевым шагом к комбригу. А он, бедолага, ручки сложил и спит тебе на диванчике. Видно, умаялся вчера. «Что это за блядство?» — рыкнул комбриг, глядя на свежеиспеченных лейтенантов, стоящих в строю. «Новая форма, товарищ полковник», — ответили лейтенанты. «Лейтенант Иванов, а вы не сын, случайно, товарища Иванова?» «Товарищ генерал, как ни странно, сын». Одно, облеченное большой властью, должностное лицо, почтило своим вниманием строевой смотр отряда, убывающего в командировку. Вышла на плац, грянул оркестр, комбриг затопал ножками навстречу, и тут выбежал бригадный пес по кличке Воротник. Узрел незнакомое тело и покусился на начальственную ляжку. Куча эй-полковников, сопровождающих должностное лицо, кинулись ловить Воротника. Всем беспределом начал заруливать комбриг. Так как плана мероприятий по поимке пса не было, наглый пес ушел от возмездия. Строевой смотр продолжился согласно плану. Покусанное должностное лицо в ходе опроса жалоб и предложений пристало с различными вопросами к молодому миловидному лейтенанту. «А что это у вас лицо такое грустное, товарищ лейтенант? Наверное, жалеете о чем-то?» «Жалею, товарищ генерал, конечно же». «И о чем?» «Да о том, что 10 минут назад у меня видеокамеры не было». «Генерал на совещании. Чтобы на завтрашнем смотре все 100% вплоть до последнего пидора в строю стояли». «Товарищ генерал, а если у меня в батальоне нет пидоров?» «Не ебет. Мною сказано, вами сделано». Один генерал, стоя перед строем офицеров штаба. «Так, кто в строю отсутствует?» В ответ кто-то из стоявших в задних рядах шутников. «Прапорщик Киркоров! Вызвать и поставить в строй!» «Откуда вызвать?» «Да хоть из Москвы, а меня это не волнует!» Проверяется группа разведчиков, готовящиеся вылететь на реальную задачу. И тут со штаба группировки прибыл какой-то проверяющий, махровый такой пехотинец. Подошел, посмотрел на группу и сделал замечание командиру. «А как же ты, товарищ капитан, людьми управлять будешь? Где твои флажки, а? Доблестный ты наш воин-спецназовец!» Есть в наших войсках такая модная приблуда, как НССР. Вещь красивая, а может быть даже и нужна, только места она занимает много. На одном смотре залез как-то проверяющий ко мне в данный НССР и поимел меня несчастного за то, что на мыльнице нету бирки мыла, а на носках нету бирки носки и так далее. А то ведь я, пройдя славный путь от сперматозоида до майора, буду в тупом недоумении напяливать кусок мыла на ноги и пытаться вымыться при помощи носков. У одного прапорщика был очень славный пес, умный, понятливый и очень здоровенный немецкий овчар. Прапорщик везде с ним ходил. А как-то прапорщик стоял долго на строевом смотре. Пес устал ждать, заскучал, самостоятельно покинул расположение и выдвинулся на плац и сел тихонько, рядом с хозяином. Подошел проверяющий, стал проверять прапорщика на знание своих должностных обязанностей. Прапорщик отвечал плохо. Проверяющий мрачнел. Пес заволновался и стал поскуливать. В конце концов, проверяющий пса выгнал из строя с формулировкой: «Если обязанности знаете, то не подсказывайте, а стойте молча в строю и не нарушайте дисциплину». Проверяющий офицеру: «Лейтенант, ты что на меня вылупился? У тебя что, хер на меня встал? Никак нет, товарищ полковник. Значит, я недостоин? Ты это хочешь сказать? Несколько вариантов ответа на фразы утверждения типа «Ты, лейтенант, капитан, майор», в случаях с полковником говорится «Вы, товарищ полковник, долбоеб». Так точно, товарищ генерал, да еще какой? Или вот, когда генерал отошел подальше, произнесено одним красавчиком лейтенантом. Я долбоеб, а у тебя дочь уебище. Вот еще. Ага, сейчас долбоеб и товарищ капитан, а вечером Леха, посмотри комп, что-то опять завис. Ответ любознательного офицера. Товарищ генерал, разрешите уточнить, в прошлый раз я был тупезнем. Товарищ майор, вы в строю стоите, а раскорячились так, будто у вас член длиной 19 сантиметров. 22, скромно потупив глаза, уточнил майор. Как-то решили провести смотр разведчиков и напялить на них все, что положено согласно наставлению. На плац разведчиков пришлось выносить. Ну, все вынесли, поставили в строй. А проверяющий посмотрел план вывода и узрел, что вывод морским путем. И заставил притащить еще и резиновые лодки. Знали бы вы, как захотелось разведчикам надуть эти лодки и уплыть куда-нибудь нахрен подальше. И говорю я этому полудурочному лейтенанту, доложите свои должностные обязанности. Он вылупил свои круглые глазища размером с пятак и мычит. Что-то непонятное абсолютно. Надо же, идиотов в армии понабрали. Плюнул я на него и пошел дальше. Товарищ генерал, а лейтенант-то что? А что, лейтенант, что ему будет? Противогаз снял.